Пан весело окликнул ее. Солнце только что взошло. Он чувствовал себя в ударе и осознавал, что выглядит хорошо. Он направил лошадь к Доре, которая ехала рядом с Тони, и когда встретился с ней взглядом, на губах у него заиграла улыбка. Сколько было в ее взгляде стыдливости, восхищения, счастья! Теплый сильный ветер гнал опавшие листья. Небо, покрытое сизыми облаками, низко повисло над головой. Раскинувшийся перед ними ландшафт казался выгравированным. Лишенные листьев деревья, покачивавшиеся под напором ветра, выделялись на фоне неба кружевом обнаженных ветвей. О, как хорошо, как божественно хорошо жить, ехать верхом, чувствовать себя такой счастливой, напевала Дори на сердце. Минувший вечер казался далеким. Глаза Тони, который ехал рядом с Дорой, случайно остановились на ее раскрасневшемся лице, и его лицо тоже сразу преобразилось и приняло более мягкое выражение. На Доре сосредоточилась вся его упрямая гордость, которую он скрывал и которая от этого была еще сильнее. Рекс значил для него очень мало. Он постоянно хворал, а когда бывал здоров, упорно молчал и вообще был очень замкнут. Помимо того, старая рана, причиной которой было рождение сына, не зажила и никогда не могла зажить. Но Дора... «Какова?» — хрипловатым голосом бросил он проезжавшему Пемброку, глядя воспаленными глазами на девушку. Пемброк, который разделял его восхищение Дорой, но любил вместе с тем и Рекса, кивнул головой в знак согласия и шутливо сказал: «Победительница, Тони, что и говорить!» «Руки по швам!» На поле показался Пан, который ехал, направляясь к ним. Оба мужчины смотрели на него. Тони нахмурился. Пан подъехал к Доре, и они помчались рядом, во главе кавалькады. Пемброк повернул лошадь и поехал в сторону. Глава 10. Немногие имеют дар отступать, не достигнув того, чего желают. Еще более немногим дана способность остановиться вовремя и зафиксировать положение, так как для этого нужна известная ловкость. А ловкость редко бывает соединена с бескорыстием. Утонченная любовь почти всегда требует жертвы. Пан играл с Дорой, как ветер с огнем. Ему нравилась эта игра. Он был сам увлечен, но не имел ни малейшего желания претворять это увлечение в действие. Дора нервничала, волновалась, переходила от одного настроения к другому, в зависимости от того, дарил ли ее пан своим вниманием или наоборот, не замечал ее. Она все чего-то ждала и не могла разобраться в своих чувствах. Она ни с кем не могла поделиться своими переживаниями. Но никто из домашних не присматривался к ней. Рекс болел, и Джи почти все время была с ним. Тони и Пемброк были поглощены спортом и не имели времени для наблюдений. Часто Пан подолгу пропадал в городе, и Дора узнала, как медленно может тянуться время. Она еще не сознавала, что любит. До этого времени любовь занимала слишком мало места в ее жизни, чтобы она могла отнестись к ней сознательно. Но всякий раз, как автомобиль уезжал встречать 16-часовый поезд, Дора напряженно ждала его возвращения. Иногда Пан, предупредив о своем приезде, не приезжал в указанный день, и тогда она, прождав напрасно внизу, поднималась в свою комнату и сидела до тех пор, пока не наступали сумерки и не приходила Эмилия помочь ей одеться к обеду. Дора не могла бы сказать, что несчастна. Само ожидание было сладко. В нем как бы таилось смутное обещание. Пан из города несколько раз писал ей, и когда он бывал там, она совсем другими глазами встречала почтальона. Прежде это был просто бывший кузнец Джон Томас, а теперь он являлся или посланником небес, или бессердечным стариком, который мог бы совсем не родиться. Пан приехал в автомобиле к Рождеству, в сочельник, нагруженный подарками для всех.